Глава 5. Черный камень. 1. Серебро звенело в кармане Лайлы, когда она возвращалась в таверну в 2 шагах. Солнце только недавно зашло, а уже удалось неплохо поживиться. Обчищать карманы средь бела дня было рискованно, особенно в ее наряде, который мог обмануть невнимательную жертву лишь в сумерках. Но приходилось подстраиваться. На географическую карту серебряные часы корабля не купишь и состояние не сколотишь. К тому же Лайле просто нравилось, как монеты оттягивают карман. Они весело звенели обещанием богатства, придавали уверенности походке. Пират без корабля – вот кем была Лайла до мозга костей. Когда-нибудь у нее появится настоящий корабль, она уплывет отсюда и забудет об этом проклятом городе раз и навсегда. Прогуливаясь по булыжной мостовой, Лайла по привычке начала составлять в уме список вещей, необходимых для настоящего корсара. Прежде всего, пара добротных кожаных сапог и, конечно, сабля. У нее был пистолет Кастер, просто загляденье, и остро отточенные ножи, но у любого пирата есть сабля и шпага, по крайней мере у тех, кого она знала, ну или о ком читала в книгах. Читать было некогда, однако читать она умела, непривычный навык для воровки, но Лайла оказалась способной ученицей. Впрочем, в тех редких случаях, когда она крала книги, это были книги о пиратах и приключениях. Короче говоря, пара добротных сапог и сабля, ах да еще шляпа. У Лайлы была черная, с широкими полями, но не слишком эффектная. Ни тебе пера, ни тебе ленты. Проходя мимо мальчика лет 10, который примостился на веранде дома недалеко от таверны, Лайла замедлила шаг. Мальчик был тощий, оборванный и грязный, как метла трубочиста. Он протягивал руки ладонями вверх. Лайла полезла в карман. Она не знала, зачем это сделала, возможно, просто из-за хорошего настроения или потому, что еще вся ночь была впереди, но мимоходом бросила маленькому попрошайке пару медиков. Лайла не остановилась, ничего не сказала и не стала дожидаться благодарности. «Ну, теперь берегись», — хмыкнул Бэрон, когда она подошла к крыльцу таверны. Лайла не слышала, как он вышел. «Кто-нибудь может подумать, что за всей этой самоуверенностью скрывается доброе сердце?» «Никакого сердца», — возразила Лайла и, отодвинув полу плаща, показала пистолет в кобуре и нож. «Только это». Бэрон вздохнул и покачал головой, но девушка уловила еле заметную улыбку, в которой сквозила какая-то гордость. Лайлу даже покоробило. «Есть что-нибудь пожрать?» — спросила она, ударив по ступеньке носком поношенного сапога. Хозяин кивнул на дверь, и Лайла уже хотела войти, чтобы выпить пинту пива и съесть миску супа. Она могла выделить немного мелочи, если, конечно, Бэрон возьмет. Как вдруг услышала возню за спиной. Обернувшись, Лайла увидела, как 3 уличных хулиганов, не старше ее, напали на оборвыша. Один был толстым, другим худым, а третий коротышкой, но все 3 явно отбросы общества. Лайла видела, как коротышка преградил мальчику путь, толстяк прижал его к стенке, а доходяга вырвал из пальцев монеты. Мальчишка не сопротивлялся, просто посмотрел на свои ладони с унылым смирением. Пару минут назад они были пустыми, и вот они пусты опять. Когда 3 бандитов скрылись в переулке, девушка сжала кулаки. «Лайла», — предупредил Бэрон. Она знала, что этого не стоит делать. Не зря же грабила только богачей. Эти не сильно обеднеют. Наверное, у этих парней не было ничего ценного, кроме тех медиков, которые они только что отняли у мальчишки. Лайле не жаль было расстаться с парой монет, но суть не в этом. «Не нравится мне этот взгляд», — сказал Бэрон. «Подержи-ка». Она всучила ему цилиндр, предварительно вытащив оттуда маску и шляпу. «Не стоит», — нахмурился Бэрон, — «если ты не заметила, их 3, а ты одна». «Не волнуйся», — фыркнула Лайла одним ударом кулака, придав широкополой шляпе нужную форму. «Это же дело принципа, Бэрон». Хозяин таверны вздохнул. «Из принципа или нет, Лайла, ну когда-нибудь тебя точно прибьют. Будешь по мне скучать?» — спросила она. «Как по чесотке», — огрызнулся Бэрон. Лайла криво ухмыльнулась и надела маску. «Присмотри за пареньком», — попросила она, нахлобучивая шляпу на лоб. Хозяин что-то проворчал, когда девушка спрыгнула со ступеньки. «Эй, ты!» — позвал Бэрон мальчишку, который съежился на соседнем крыльце и все еще таращился на свои пустые ладони. «Иди-ка сюда». Лайлы уже не было. 2. Нареск вас. 7. Такой адрес стоял на конверте. Кел почти протрезвел и решил отправиться прямиком туда, чтобы поскорее покончить со странным поручением. Рай ни о чем не должен знать. Кел оставит побрякушку в своей комнате в Рубиновых полях, а уж затем вернется во дворец с чистой совестью и пустыми руками. Кайлу показалось, что это хороший план, или, по крайней мере, лучший из плохих. Однако, добравшись до угла Отрич и Нареск и увидев на табличке нужный адрес, Кел замедлил шаг и остановился, а затем нырнул в бок в темноту. Что-то здесь не так. Он почувствовал это неявно, а каким-то шестым чувством. Нарысква оказалась пустынной, но это была только видимость. Такова особенность магии. Она повсюду, во всем и во всех. Негромко и равномерно пульсируя в воздухе и земле, в телах живых существ, она стучит громче. Если бы Кел протянул руку, он бы ее почувствовал. Это было чувство, пусть не такое сильное, как зрение, слух или обоняние, но Антари буквально кожей ощутил, как магия медленно потянулась к нему из темноты с другой стороны улицы. Значит, Кел здесь не один. Он затаил дыхание и попятился в проулок, не отрывая глаз от дома на противоположной стороне. Затем он отчетливо увидел, как что-то шевельнулось в темноте. Между 7-м и 9-м домами Панары-Сквас виднелась фигура в капюшоне. Кел успел лишь заметить, как на боку блеснуло оружие. Кел еще не отошел после встречи с Данами и сначала подумал, что, возможно, это Оливер, тот, кому адресовано письмо. Но женщина сказала, он умирает. Если бы даже Оливер был здоров и вышел на улицу, он не мог знать, что встретит Келла, ведь тот лишь недавно согласился выполнить поручение. Значит, это не Оливер. Ну тогда кто? У Келла мурашки побежали по коже от близкой опасности. Он вынул из кармана конверт, прочитал адрес, а потом, затаив дыхание, сломал печать. Вытащил письмо и в полголоса выругался. Даже в темноте было видно, что лист абсолютно пустой. У Келла закружилась голова, его подставили. Но если кто-то охотился не за письмом, то... Санкт. Кел сунул руку в карман и сжал маленький сверток. По телу вновь пробежала странная дрожь. Что ему всучили? Что он наделал? В этот момент тень на другой стороне улицы подняла голову. Белый лист бумаги в руке Кела блеснул в свете уличного фонаря, и этого оказалось достаточно. Тень бросилась к Антари. Кел рванулся наутек. Третье. Лайла осторожно шла за бандой по извилистым лондонским улочкам, выжидая, пока хулиганы разойдутся в разные стороны. Бэрон прав, столкнись она сразу с тремя, ее шансы были бы невелики, и Лайла решила действовать скрытно. Когда от троицы сначала отделился первый, а затем оставшиеся двое тоже наконец разошлись, Лайла стала преследовать свою цель. Она охотилась за худым, тем, что отобрал медики у тщедушного паренька на ступеньках. Не выходя из тени, Лайла кралась по лабиринту узких улочек. В кармане бандиты побрякивали медные монеты, а в зубах торчала щепка. Наконец он свернул в переулок, и Лайла юркнула вслед за ним, неслышно, незаметно, не привлекая внимания. Увидев, что в переулке больше никого нет, девушка одним прыжком настигла бандита и приставила к его шее нож. «Выворачивай карманы!» — хрипло рявкнула она. Тощий не шелохнулся. «Зря ты это!» — сказал он, перебросив деревянную щепку в другой угол рта. Лайла слегка двинула рукой, и нож вжался в горло сильнее. «Неужели?» Она услышала за спиной торопливые шаги и едва успела увернуться от удара кулаком. Перед ней оказался коротышка. Одну руку он сжал в крепкий кулак, а в другой держал металлический прут. Через несколько секунд в переулке показался и толстяк, краснощекий и запыхавшийся. «Так это ты!» — протянул он, и Лайла на секунду испугалась, что он узнал ее, но потом поняла. Бандит просто узнал рисунок с плаката «Разыскивается вор-призрак». Тощий выплюнул пережеванную щепку и расплылся в улыбке. «Кажись, мы словили удачу, парни!» Лайла замешкалась, и хулиган вырвался из ее рук и отпрыгнул в сторону. Она бы справилась с одним бандитом и, возможно, даже с двумя, но только не с тремя. Они не стояли на месте, а постоянно двигались, так что девушка не могла видеть их всех сразу. Лайла услышала, как щелкнул выкидной нож и как стукнул об булыжник металлический прут. В кобуре у нее лежал пистолет, в руке она держала нож, и еще один был в сапоге, но девушка все равно не уложила бы трех парней сразу. «Что там говорилось на плакате? Живым доставать или мертвым?» — спросил коротышка. «По-моему, там не сказано», — вытирая кровь с горла, прошипел доходяга. «А по-моему, мертвым», — добавил толстяк. «Ну, если даже живым», — рассудил тощий. «Думаю, никто не будет возражать, если мы подпортим ему шкуру». Он кинулся на нее, Лайла увернулась, но тут же попалась в руки толстяка. Она пырнула его ножом, но тут в девушку вцепился коротышка, обхватив ее обеими руками выше пояса. «Ничего себе!» — выдохнул он. «Оказывается, наш паренек вовсе не...» Недолго думая, Лайла со всей силы ударила его каблуком по ноге. Хулиган охнул и на секунду ослабил хватку. Этого хватило, чтобы девушка сделала то, что ненавидела, однако другого выбора не оставалось. Лайла просто убежала. Четвертое. Мчась по переулкам, Кел слышал шаги сначала одного человека, потом двух и, наконец, трех. Или это был просто стук его сердца? Он не останавливался и не переводил дыхания, пока не добежал до рубиновых полей. Фауна встретилась с ним взглядом, когда он заходил внутрь и нахмурила седые брови. Кел почти никогда не являлся через парадную дверь, но не остановила и ни о чем не спросила его. Шаги преследователей затихли еще несколько кварталов назад, но Кел все равно проверил метки на лестнице, поднимаясь в свою комнату наверху и на двери. Чары, крепко связанные со зданием, деревом и камнем, скрывали комнату от посторонних глаз. Кел запер деревянную дверь, прижался к ней спиной и сполз на пол. В тесной комнатке тут же замерцали свечи. Его кто-то подставил. Но кто и ради чего? Кел сомневался, что хочет это знать, но знать было нужно, поэтому он вытащил из кармана сверток. Когда Кел развернул ткань, ему на ладонь вывалился камень. Такой же черный, как правый глаз Келла. Он легко помещался в сжатом кулаке и негромко, глухо гудел в руке, взывая к его силе точно камертон. Подобное тянется к подобному. Резонанс, усиление. Сердце Келла зачастило. С одной стороны, ему хотелось выбросить камень, а с другой — сжать его покрепче. Поднеся его к свече, Кел увидел, что одна сторона камня шероховатая, как бы сколотая, а вторая — гладкая. И на этой гладкой поверхности слабо светился символ. Кел сглотнул. Он никогда раньше не встречал этой метки, но сразу ее узнал. На этом языке мало кто умел говорить, и еще меньше людей могли им пользоваться. Этот язык струился в его жилах вместе с кровью и пульсировал в его черном глазу. Кел считал его просто языком Антари. Но язык магии не всегда принадлежал только Антари. Согласно легендам, в прежние времена многие люди тоже обращались к магии напрямик, хотя и не могли повелевать ею при помощи крови. В преданиях говорилось о мире, так прочно связанном с силой, что все мужчины, женщины и дети свободно владели этим языком. Мир Черного Лондона. Язык магии принадлежал ему. После падения города все его святыни были разрушены, и все артефакты во всех Лондонах найдены и уничтожены, чтобы спасти остальные миры от проклятой силы. Поэтому и не осталось книг Антари, написанных на этом языке. Лишь горстка разрозненных текстов. Заклинания собирались, переписывались в транскрипции и передавались с поколения в поколение, а оригинал уничтожался. Заклинание на камне было написано не буквами, а руной Антари. Единственной, которую он знал. У Келла была всего одна книга на языке Антари, подаренная его наставником Тираном. Кожаный дневник с командами крови, заклинаниями, которые призывали свет или тьму, способствовали росту, разрушали чары. Все они были изучены, записаны буквами и объяснены, но на обложке стояла руна Антари. Кел никогда ее раньше не видел, и все же ему показалось, что он ее знает. «Что это за символ?» — спросил Кел наставника. «Это слово», — пояснил Тирен. «Оно принадлежит всему миру и никому в отдельности. Эта руна означает магия. Она относится к бытию и творению». Тирен поднес руку к обложке. «Будь у магии имя, оно было бы таким», — сказал он, проводя пальцем по линиям символа. «Витари». Кел провел большим пальцем по камню, и в голове эхом отозвалось слово «Витари». В эту минуту на лестнице послышались шаги, и Кел замер. Никто не мог видеть эту лестницу, не говоря уж о том, чтобы подниматься по ней, но он ясно слышал стук сапог. Как его выследили? И тут Кел заметил тряпку, в которой был завернут камень. Теперь она лежала на кровати, на ней были видны нарисованные наспех символы. «Заклятие для слежки. Санкт». Кел сунул камень в карман и бросился к окну, как вдруг небольшая дверь за спиной резко распахнулась. Он забрался на подоконник, спрыгнул, тяжело приземлившись на землю, потом вскочил на ноги и побежал. Кто-то его подставил, кто-то хотел, чтобы он перенес запретную реликвию из Белого Лондона в свой собственный город. Обернувшись, Кел увидел тень, гнавшуюся за ним по пятам. Он ожидал увидеть две, но заметил всего одну. Фигура в капюшоне замедлила шаг и остановилась. «Кто ты?» — выдохнул Кел. Тень не ответила, а только шагнула вперед, опустив руку к оружию на бедре, и в тусклом свете проулка Кел увидел букву «Х», вырезанную на тыльной стороне ладони, метка головорезов и предателей. «Наемный убийца». Когда мужчина достал укороченный меч, Кел оцепенел. Он узнал гравировку на рукояти. Чаша и восходящее солнце — символ королевской семьи. Человек держал в руках непростое оружие. Этим клинком были вооружены воины королевской гвардии, и только они... «Где ты это взял?» — рявкнул Кел, трясясь от злости. Головорез поднял тускло блеснувший меч, и Кел весь сжался. Мечи королевской гвардии были не просто красивыми или острыми, а еще и заколдованными. Кел сам помог создать заклятие, которое пронизывало металл насквозь и ослабляло мага после одного единственного пореза. Эти клинки должны были останавливать конфликты, пока те не разгорелись, и устранять угрозу магической мести. Учитывая, какую опасность это оружие могло представлять в чужих руках, королевские стражи были обязаны носить меч с собой постоянно. Если один из них потерял оружие, скорее всего, он расстался и с жизнью. «Саренач», — сказал головорез, — «сдавайся». Приказ застал Келла врасплох. Наемные убийцы убивают, но никогда не берут в плен. «Брось меч», — велел Келл, попытавшись силой воли вырвать оружие из рук головореза, но охранные чары были несокрушимы. Еще одна защитная мера, чтобы клинок не попал в чужие руки, хотя этот уже попал. Келл выругался и достал нож сантиметров на 30 короче королевского клинка. «Сдавайся», — повторил головорез странно спокойным голосом. Он скинул подбородок, и Келл уловил в его глазах проблеск магии, заклятие принуждения. Едва Келл подумал о запрещенной магии, как убийца бросился к нему, рассекая воздух сверкающим оружием. Келл отпрянул, увернувшись от удара, и тут в другом конце проулка появилась еще одна фигура. «Сдавайся», — сказал второй убийца. «Не все сразу», — отрезал Келл и взмахнул рукой. Булыжники задрожали, а потом поднялись, образуя стену и преградив путь второму нападающему. Однако первый продолжал наступать, размахивая мечом, а Келл пятился, уклоняясь от ударов. Тем не менее, клинок задел его руку, вспоров ткань и царапнув кожу. Келл отшатнулся и пропустил удар в грудь. Вспыхнула боль, кровь хлынула и потекла по животу. Келл отступил на шаг, пытаясь волевым усилием снова поднять стену из булыжника. Камни задрожали, но не сдвинулись с места. «Сдавайся», — бесстрастно приказал головорез. Келл схватился за грудь, пытаясь остановить кровь и увернуться от нового удара. «Нет». Он перехватил кинжал за лезвие и швырнул его, что было сил. Клинок попал точно в цель, вонзившись в плечо головореза. К ужасу Келла человек не только не бросил оружие, но даже не поморщился, просто выдернул нож и откинул его в сторону. «Отдай его!» Келл машинально сунул руку в карман и крепко сжал камень. Тот загудел в ладони, и Антари понял, что если бы даже он мог его отдать, а он не мог этого сделать до тех пор, пока не узнает, для чего тот служит и кто за ним охотится, он все равно не выпустит его из рук. Келл не допускал и мысли о том, чтобы расстаться с камнем. Это было нелепо, но что-то внутри страстно желало оставить его себе. Головорез шагнул к нему снова. Келл попробовал отступить на шаг, но уперся спиной в груду камней. Бежать было некуда. В темных глазах головореза что-то сверкнуло, и клинок свистнул в воздухе. Келл взмахнул свободной рукой, и как будто от этого могла быть какая-то польза, приказал: «Стой!» Возглас отразился в проулке многократным эхом, и все вокруг изменилось. Время замедлило ход. Головорез и Келл тоже стали медлительными, а вот камень, зажатый в руке, внезапно ожил. Собственная магия Антари вытекала из раны в ребрах, тогда как камень налился силой, и между пальцами Келла повалил черный дым. Он густой струей хлынул в сторону головореза и окутал все его тело, растекаясь по рукам, ногам и груди. Какой бы части тела ни коснулся дым, он тут же ее замораживал. Головорез замер на полушаге и на полувздохе. Время снова включилось, и Келл задышал. В ушах стучала кровь, а в руке гудел камень. Королевский клинок висел в воздухе в нескольких сантиметрах от лица Антари. Убийца же стоял неподвижно, и даже плащ застыл за его спиной. Сквозь толстый слой мутного льда, камня или какого-то другого вещества Келл видел пустые глаза головореза. Не отсутствующий взгляд зачарованно, а безучастность мертвеца. Келл уставился на камень, по-прежнему гудевший в руке, и на мерцающий символ на его поверхности. «Витари». «Эта руна означает магия. Она относится к бытию и творению». Могло ли оно означать сам акт творения? Нет такой команды крови, которая означала бы «твори». Золотое правило магии гласит, что ее нельзя сотворить. Мир состоит из взаимных обменов, магию можно усиливать или ослаблять, но ее нельзя получить из ничего. И тем не менее, Келл протянул руку, чтобы потрогать замороженного человека. Могла ли его кровь Антари, каким-то образом призвать силу? Ведь сам он не отдавал никакой команды, ничего не делал, а лишь сказал «стой». Все остальное сделал за него камень. Но это невозможно. Даже сильнейшему магу необходимо сосредотачиваться на форме, которую он желает получить. Однако Кел не представлял себе никакой замерзшей оболочки. Значит, камень не выполнял приказания, а сам истолковал слова и поступал, как ему вздумается. Неужели в Черном Лондоне магия работала именно так, без всяких правил, только посредством желания и воли? Кел заставил себя положить камень обратно в карман. Пальцы не хотели его отпускать, пришлось сконцентрировать всю силу воли, и в ту минуту, когда талисман наконец выпал из ладони, Кела охватили озноб и головокружение, а мир пошатнулся. Антари почувствовал себя слабым, раненым, истощенным. «За все нужно платить», — подумал Кел. Но он все же получил кое-что взамен. Нечто могущественное и опасное. Кел попытался распрямиться, но живот свело от боли, он застонал и прислонился к стене. Без силы не заживить рану и даже не удержать кровь в жилах. Нужно было отдышаться, прочистить мозги и подумать. Но в тот же миг камни за спиной затряслись, и Кел отскочил от стены всего за секунду до того, как она рухнула. За ней оказалась вторая фигура в капюшоне. «Отдай», — сказал человек таким же спокойным тоном, как и его напарник. Кел не мог этого сделать. Он не доверял камню и не знал, как им управлять, но отдать его тоже не мог. Поэтому Кел бросился вперед. Подхватил с земли свой нож, и когда человек приблизился, вонзил в грудь нападающего. На секунду Кел испугался, что заклятие принуждения удержит его на ногах, так же, как удержало первого. Глубоко вогнав клинок, Кел рванул его вверх, разрубая мышцы и кости, и убийцы подкосились колени. На один краткий миг заклятие разрушилось, в глазах мужчины мелькнуло отчаянное понимание, и они тут же потухли. Келу уже доводилось убивать, но все равно стало дурно, когда он вытащил нож, и мертвец тяжело свалился к его ногам. Проулок поплыл перед глазами, и Кел схватился за живот, пытаясь пересилить боль и вздохнуть. Затем он снова услышал вдалеке шаги и заставил себя выпрямиться. Проковыляв мимо тел двух убийц, он бросился бежать. Пятое. Кел не мог остановить кровь. Она пропитывала рубашку, и ткань липла к телу, пока он бежал, спотыкаясь по лабиринту узких улочек, раскинувшихся паутины в укромных уголках Красного Лондона. Кел потрогал карман, желая удостовериться, что камень на месте. И по пальцам побежала дрожь, едва он нащупал талисман. Надо было сразу же выбросить камень в искрящийся айл, но Кел этого не сделал, и теперь у него проблемы. Кел слишком круто срезал угол и влетел в стену, едва подавив стон от боли в груди. Нужно было где-то спрятаться. Там, где его не будут преследовать. Там, где его не смогут преследовать. Кел замедлил шаг, вытянул из-за ворота монету серого Лондона и через голову сдернул шнурок. Тяжелые шаги отдавались эхом совсем близко, но Кел не стал менять решение и морщис прижал руку к окровавленным ребрам. Затем он поднес ладонь с зажатой монетой каменной стене и сказал: «Ассоренса, откройся». По руке побежала дрожь, но ничего не произошло. Стена осталась на месте, как и сам Кел. От боли в боку темнело в глазах, а заклятие, наложенное на королевский меч, который ранил Келла, отрезало Антари от собственной силы. «Нет», — молча взмолился он, — «магия крови самая сильная на свете. Ее невозможно разрушить простым заклятием, она сильнее, должна быть сильнее». Кел закрыл глаза. «Ассоренса», — повторил он. Произнесенного один раз заклинания должно было быть достаточно, но он устал, истекал кровью и почти терял сознание, и потому добавил: «Пожалуйста». Кел сглотнул, ткнулся лбом в каменную стену, услышал приближающиеся шаги и еще раз сказал: «Пожалуйста, пропусти меня». Камень загудел в кармане еле слышным обещанием могущества и помощи. Кел уже собирался вытащить талисман и призвать его силу, как стена наконец дрогнула и поддалась. Мир исчез и через секунду появился вновь. Кел рухнул на булыжную мостовую, а еле заметный равномерный свет Красного Лондона сменился промозглой дымной темнотой серого. Кел некоторое время стоял на четвереньках, готовый к тому, что потеряет сознание прямо здесь, в проулке. Но в конце концов поднялся на ноги. При этом дома вокруг угрожающе зашатались. Кел сделал пару шагов и внезапно столкнулся с мужчиной в маске и широкополой шляпе. Он рассеянно подумал о том, как странно ходить по городу в маске. Но в его своем нынешнем состоянии трудно было судить о ком-либо по внешности. «Извините», — пробормотал Келл, стиснув ворот куртки, чтобы скрыть кровь. «Откуда вы взялись?» — спросил мужчина. Келл поднял голову и сразу понял, что под маской скрывалась женщина. Даже не женщина, а девушка. Высокая, долговязая, одетая по-мужски, в сапоги, бриджи, куртку и плащ, под которым поблескивало оружие. Ну и, конечно, в маске и шляпе. Девушка тяжело дышала, словно от быстрого бега. «Странно», — снова подумал Келл, совсем сбитый с толку. Он слегка покачнулся. «Эй, с вами все нормально?» — спросила незнакомка. Откуда-то послышались быстрые шаги, и Келл сжался, но потом вспомнил, что здесь и сейчас он в безопасности. Девушка быстро оглянулась, а затем снова уставилась на него. Келл шагнул к ней, и у него чуть не подкосились ноги. Она хотела было подхватить его, но он оперся о стену. «Все будет нормально», — дрогнувшим голосом шепнул он. Девушка вздернула подбородок, и Келл заметил что-то волевое и дерзкое в ее глазах, какой-то вызов. Потом она улыбнулась одними уголками упрямого рта, и Келл сонно, рассеянно подумал, что в других обстоятельствах они могли бы подружиться. «У вас на лице кровь», — сказала девушка. «Ах, если бы только на лице». Келл поднес руку к щеке, но рука тоже была мокрая от крови. Незнакомка подошла вплотную, достала из кармана маленький темный платок и приложила к его лицу, а затем сунула ему в руку. «Оставьте себе», — сказала она и, повернувшись, зашагала прочь. Проводив странную девушку взглядом, Келл запрокинул голову и уставился в беззвездное мрачное небо серого Лондона над крышами домов, а потом полез в карман за талисманом из черного Лондона и оцепенел. Талисман исчез. В бешенстве Келл обшарил все карманы, но без толку. Задыхаясь и истекая кровью, изнемогающий Келл посмотрел на платок, зажатый в кулаке. Он не мог в это поверить. «Его ограбили».